Глава восьмая. Сергей был расстроен. Он узнал, что, в отличие от Азаруса, Мизар Артус не построил башню в центре крепости. А босс полагал, что это фишка всех аргонских магов. Башня мага или вроде того. Башни так легко ронять. И при этом городу наносится огромное количество урона. Крепость окружала кольцо из двух стен. Первая шестиметровая, вторая десятиметровая. Между ними примерно 200 метров пространства и много каменных сооружений, что, по мнению военных аналитиков, является местами размещения химер и снаряжения, казармы и оружейные, если простыми словами. За вторым слоем располагались более массивные сооружения, а также что-то вроде больших кузниц. Что именно там производят, неизвестно, но огромные дымоходы, из которых безостановочно валил черный дым, не оставляли других вариантов. Однозначно какое-то производство. Ближе к центру располагались уютные особняки, где, предположительно, проживали вампиры, а в самом центре – главная часть крепости, что огорожена кольцом 10-метровой стены. Обговорив с Юбером, они обозначили цели для арт-атаки, и Сергей с чистой совестью и Соломоном под рукой переместился на испытательный полигон. Первая пятерка симбионтов прижилась, и настал долгожданный день испытаний мехов первого уровня. «Красавцы!» Перед Сергеем было 5 маленьких мехов по 2,5 метра в высоту серого цвета. Голов и шеи не было, лишь немного вытянутый корпус, где располагался пилот. 2 руки, одна из которых представляла собой лучемет, а другая что-то вроде бензопилы. Ноги были особенно мощны, обеспечивая высокую скорость движения и возможность прыгать на высоту до 3 метров. «Начинаем?» – спросил Соломон. «Да», – кивнул Сергей, и, нервничая, пилоты забрались в кабины. Потянулись мучительные мгновения ожидания, и вот первый мех сделал шаг, за ним второй, следом все остальные. А уже через минуту машины носились по полигону, преодолевали препятствия, атаковали мишени. Каждый из пилотов не в первый раз управлял мехом, потому для них это все уже было привычным. Но раньше их хватало на короткое время от 5 до 15 минут, и то при малоактивных действиях. А сейчас они выжимали из машин максимум в течение получаса, а когда вернулись на свои места и покинули кабины, Сергей увидел 5 счастливых лиц. Мужчины были искренне счастливы. «Бойцы, доклад!» Громко сказал Соломон, и 5 пилотов выстроились в ряд. «Управляется легко, больше никакого дискомфорта. Я будто стал единым с машиной», – доложил темнокожий боец. «Я даже не устал. Предположительно, могу часами им управлять, если не днями». Следом за темнокожим доложился боец, стоящий правее. Каждый отчитался, и все как один были очень довольны. «Симбионты не беспокоят?» — спросил Сергей. Этот вопрос интересовал всю пехоту. «Нет, босс, наоборот, они очень полезны», — заявил рыжий парень лет 20. «Мои рефлексы улучшились, как и меткость. Память лучше работает, а если попросить симбионта, он может напомнить мне о важных делах, подсказывать, сколько времени, да много чего, я в восторге». «Напоминать? Ты что, можешь с ним говорить?» — спросил удивленный чернокожий пилот. «Да? А что, ты не пытался?» – ответил и следом спросил рыжий. «Нет, и правда отвечает», – ахнул геранец. «Больше похоже на голосовой помощник. Круто», – добавил еще один пилот. Все отчитались и были отпущены, а Сергей с Соломоном уединились. «Что думаешь?» «Уже задумываюсь о симбионте», – улыбаясь, заявил директор департамента безопасности. «А если серьезно?» «Если не обнаружится последствий, я предлагаю внедрять симбионта в армию. Уверен, польза будет и для магов, и для бойцов ближнего боя». «Согласен», – кивнул босс и, посмотрев на Соломона, добавил. «Но это должно быть сугубо добровольно. А, и не забывай, что симбионты съедают часть опыта. Мы еще не знаем, что они собой представляют на 2 и 3 уровне». «Вы правы, босс. Этот момент стоит внимательно изучить», – кивнул Соломон. «Тогда я закажу еще меха, включая 2 уровень, а ты готовь пилотов». Обсудив мехов, пилотов и роль могучих металлических воинов в предстоящей операции, Сергей направился в комнату сокровищ. В этот раз было открыто рекордное количество наград. 250 тысяч белых, 4,5 тысячи зеленых, 2 тысячи синих и почти 700 фиолетовых. Но так как все белые открывала не Н, было почти 50 тысяч пустых наград. После таких цифр мнение о Н у Сергея улучшилось. Он знал, что девушка везуча, но чтобы настолько... Итого было получено. Оружие. Первый уровень – 63 865. Второй уровень – 21 157. Третий уровень – 1201. Четвертый уровень – 277. Броня «Элемент». Первый уровень – 35 324. Второй уровень – 11 760. Третий уровень – 625. Четвертый уровень – 148. Снаряжение. Первый уровень 48 233. Второй уровень 15 700. Третий уровень 855. Четвертый уровень 175. Навыки. Обычные 8256. Редкие 104. Уникальные 4. Охренеть. Пробормотал босс, держа в руках список наград. Большинство, конечно, откровенных хлам, но теперь можно вооружить всех бледных, сделать больше метательных копий и бумерангов. Ладно, смотрим дальше. Вдруг в горе этого мусора найдется сокровище. Мужчина принялся изучать невероятно длинный список. Заполняли разные люди, потому читаемость была низкая, особенно учитывая, что одна из заполнявших список плохо знала английский. К счастью, сокровища все же нашлись. «Отлично. Еще 4 развивающих зелья, почти сотня умок, 13 вакцин возвращения, дохрелион браслетов с вакциной и 2 дохрелиона питательных батончиков. Надо все же проверить, можно ли их переделать во что-то более полезное». Наименований была тьма, из-за чего Сергей решил разбить предметы на группы. Все равно большую часть можно переделать в аналог. Осталось понять, что во что переделывается, и создать эти самые группы. С редкими навыками, конечно, беда. Надо попросить Н составить полный список снаряжения, навыков и прочего. Нет, лучше Наташу. Хотя пусть первая занимается снаряжением и прочим, а вторая составит полный список людей с навыками, их уровень и прочее. Только надо выдать ей доступ к программе персонала. Так и решим. «Босс, Сергей, ты опять говоришь сам с собой?» – спросила взволнованная Сири. «Это не подслушивай, мне так лучше запоминается», – проворчал мужчина и отложил список. «Ты по делу?» «Да, разработала разведчика. Летающий, маленький, хорошее зрение», – с гордостью заявила девушка. Она на славу постаралась. «Отлично, ты молодец, Сири. Теперь надо определить... квоты?» «Сергей?» «Не обижайся, просто я балбес и не могу вспомнить слово. Сколько очков стоит один разведчик?» 56. «Так дорого. Пожиратель 20 стоил». «Это разведчик. Разум должен быть на уровне человека. Тогда сможет анализировать, понимать, передавать лишь то, что нужно. Экономия вычислительных мощностей. Также у него есть навыки». С обидой в голосе возразила девушка. Она очень старалась, чтобы вышло как можно дешевле. «Понятно. Это все объясняет. А чью наследственность взяла?» «Екатерина. Хамелеон. Скорость ветра. И за 10 очков улучшенное зрение». «Неплохо». Сергей включил калькулятор на телефоне и принялся считать. У него все записано, потому он знает, кто сколько стоит и производится в день. «Давай так. Сокращаем количество жал с 75 до 25. Убираем 4 шахтеров и на освободившиеся очки создавай разведчиков. Кстати, симбионты выше всяческих похвал. Пилоты, мехов, да и я лично в восторге. Ты молодец, Сири». «Спасибо», – смущаясь, ответила девушка. Она ведь чувствовала мысли Сергея, и они лучше всяких слов. «Я подумала и... для более быстрой эволюции мне нужна плоть мутантов. Чем выше уровень, тем эффективнее. Еще ядра и высокоуровневые зомби». «Почему ты раньше не сказал? У нас куча мяса, змей и ядер!» — возмутился мужчина. «Дорого!» — с грустью ответила девушка, а в голове мужчины промелькнула мысль о том, что вот она идеальная жена, мозг не пилит, хозяйственно, беспокоится о семейном бюджете. Эта мысль, конечно же, не осталась незамеченной. «Ясно», — протянул мужчина. «Нужно настолько много?» «Очень много. Больше 100 000 ядер второго уровня. Не пугайся, это на всю эволюцию. Сейчас меньше, и если только ядрами». Если бы Сергей видел Сири, то подумал бы, что гигантская королева жуков смеется. И он был бы прав, слишком уж забавны были мысли Сергея. «Понял. Кролики и рыба?» «Нет. То же самое, что и картофель. Одинаковая жизненная сила. Плоть нужна свежая, второй уровень и выше». «А зомби? Неужели ты согласна есть такую дрянь?» «Не хочу. Противно. Очень. Но надо». «Раз противно, то не надо себя мучить», — улыбаясь в пустоту, заявил мужчина. «Нет. Буду есть. Нужна эволюция. Чем быстрее, тем безопаснее будет в будущем», — возразила девушка, которую очень тронула забота мужчины. «Давай тогда так. Я выделю тебе 10 000 ядер второго уровня и 500 третьего. Но это ядра зомби. Ничего?» «Босс, это много? Ты уверен?» В голосе девушки чувствовался искренний шок. Чтобы Сергей, да целое состояние, да чтобы просто ускорить то, что со временем бесплатно сделается. «Уверенные. Ты же сейчас думаешь, мол, как такой жлоб решился отдать столько сокровищ?» — усмехаясь, спросил мужчина, но не дал девушке ответить, сам сказал. «Считай это вложением, инвестициями, так сказать». «Хорошо, я оправдаю эти вложения», — ответила довольная девушка, ведь слова мужчины существенно отличались от мыслей. «Перенес ядра. Приятного аппетита. Также попрошу Эммануэля принести тебе немного мяса королевы змей. Если там еще достаточно жизненной энергии, выделим тебе половину от той нереально огромной туши. Половину всех морозильников заняла». «Спасибо. И еще раз». «Все, хватит меня отвлекать. Важную работу работаю». Сергей взял список и продолжил изучать его, но вскоре отложил его и взял книги с уникальными навыками. Книг было 4. Не сказать, что навыки великолепны, но интересные. Навык «Глаза правды». Уникальный навык, доступный в 5 экземплярах. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Этот навык позволяет тебе увидеть информацию о другом человеке-существе. Актуально для извращенцев, ибо можно узнать все 3 заветных параметра, и не только. Специально для любителей насекомых можно узнать все о биологическом виде, способны ли представители на спаривание с человеком. Чем выше уровень навыка, тем подробнее информация. Внимание! Один экземпляр уже используется. «Ха-ха-ха, Петросян гребаный!» — проворчал мужчина и взял следующую книгу. Навык «Друг животных». Уникальный навык, доступный в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Ты можешь общаться с животными-мутантами. Чем выше уровень мутанта, тем легче дается общение. Зверомутанты не будут на тебя нападать, если ты не украдешь яйцо, пнешь детеныша, оплодотворишь их самок или еще каким-либо способом спровоцируешь их. «О, интересно. У меня как раз крокодилы-мутанты обитают в болоте. Отдам светлее». Навык «Дриада». Уникальный навык, доступный в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Внимание! Не советую изучать, если не хочешь сменить пол. Тогда все жуки и тараканы вселенной расстроятся. Навык позволяет стать настоящей дриадой. Чем выше уровень навыка, тем более полноценной дриадой ты станешь. Нет, спасибо. Не хочется мне менять пол. Все тараканихи, паучихи и жучихи галактики ликуют. Шутка, произнесенная в 10-й раз, смешнее не становится. Проворчал мужчина и взял последнюю книгу. Так вот, откуда у тебя это обострение на жуков? Навык «Трансформация в паука Ахара». Уникальный навык доступен в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Изучив этот навык, ты сможешь стать Человеком-пауком. Все самки насекомых будут подвластны тебе. Если захочешь, они родят тебе настоящую армию насекомых. Заманчиво, но нет. Так, с этим закончили. Что дальше? Сергей осмотрел убежище. Артиллерия уже начала бомбить вражеский ковчег, а войска готовятся к сражению. Убедившись, что все в порядке, он открыл записную книжку в телефоне. «Так, установить алтари, расширить оружейную, раздать навыки». «Начну с навыков». Мужчина разложил перед собой кучу уникальных навыков, думая, кому что дать. Первым в комнате сокровищ появился парень-азиат, которого все называли Ли. Он владел навыком телекинеза и был 12 уровня. На фоне сотен магов и лучников 12 уровня он выглядел не очень, но для телекинезников это выдающийся показатель. Как самый опытный в этом деле, Ли получил навык псионик. Новый навык заменил телекинез. Теперь Ли мог создавать телекинетические барьеры, метать машины, да и просто парить, что, собственно, парень и продемонстрировал. Парение продемонстрировал. Метать машины в помещении с горой ценностей ему никто не дал. Вернув парня, откуда взял, Сергей перенес Арианну. «А? А, босс, это вы?» У девушки в руках была лопата и ведро. Одета крупная златовласая красавица в рабочую одежду серого цвета, но в женский вариант. Шорты и рубашка без рукавов. На улице довольно тепло, и дабы не потеть, люди в поле одеваются полегче. «У меня тут есть интересный навык». Сергей указал на книгу с необычной обложкой. Она как будто была сделана из листьев и лиан. «Но ты должна серьезно подумать «Поздно!» Улыбаясь, заявила девушка, изучив навык. Книга превратилась в пепел и растворилась в воздухе. «Да, теперь я могу общаться с растениями и манипулировать ими». «Как Фару?» «Нет», — довольно улыбаясь, ответила девушка, чья кожа стремительно зеленела. «Они насильно влияют на растения, а я... Я словно мать всех растений. Точнее, буду ей на более высоком уровне». «Босс, я хочу поскорее получить 10 уровень». «С этим пока сложно. На обеде поговори с Соломоном, но на многое не рассчитывай. Сейчас очень опасно сражаться с зомби». «Хорошо, я пока продолжу работать в поле». Девушка была немного расстроена, но она умна и понимала, что сейчас убежище в довольно опасном положении. Взмах руки, и девушка вновь в поле. «Так, что еще есть? Мастер огня». «Пока некому давать. Мастера воздуха я уже отдал Джо. Морской дьявол? Продам американцам. Мне он ни к чему, а у этих все еще проблемы». «Мастер ауры». Соломон так и не определился с кандидатом. А вот великий Муару вроде... «Да, есть». Сергей махнул рукой, и со стены на фронте перенесся чернокожий мужчина по имени Аман Золу. Он имел 11 уровень и владел бумерангом. По словам Агдамдура Сусина, это очень умелый и преданный воин. Конечно же, он был счастлив получить столь ценный навык. Сам Агдамдур от него отказался, предпочитая навык стрелок. Далее была призвана Светла Прохаска, повелитель животных 11 уровня. Ей вручили друг животных. Теперь у нее должно быть больше шансов на приручение агрессивных зверомутантов, и девушку сразу отправили в болото. Точнее, к болотам на востоке промышленного сектора. Навыки превращения с эпичными названиями «Песчаный король», «Песчаный дьявол» и «Простенький камнеед» так и не нашли своих хозяев. Доверять их бледным Сергей не собирался, ибо они непредсказуемые. «Так, остались навыки, от которых нет боевой пользы, но...» «Слуга. Он вроде полезный. Он как пашет в оружейной». Сергей усмехнулся и сосредоточился на Людвиге, рогатой коняшке, что заперта в оружейной и почти без отдыха производит боеприпасы. «Жалко, нельзя выбрать нужного. А зная систему, она подсунет мне самого бесполезного». «Навык «Слуга» номер...» Уникальный навык, доступный в 12 экземплярах. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Позволяет призывать слугу-помощника. Всего существует 12 слуг. Каждый уникален, обладает своим характером и способностями. Лишь изучив книгу, вы узнаете, какой слуга вам достанется. Внимание! Слуги под следующими номерами уже призваны. 1, 7, 12. Хм, помню, был 1, 7 и 8. Восьмого убили. Ну, а 12-й это мой. Эх, ладно. Мужчина махнул рукой, и в комнате появился пироманьяк, что куда-то бежал. Он не сразу среагировал, потому больно врезался в стену. «Босс!» – пробормотал парень, держась за нос. «Не ной, изучай!» – усмехнулся босс и кинул парню книгу. «Навык? Ну, спасибо!» «Если его вызвал босс и дает книгу, то это гарантированно отличный навык. Он не так давно получил 2 крутых редких навыка без уровня. Магический дар, увеличивающий характеристику магия на 20% и скорость восполнения манны на 40%, и магический источник, увеличивающий количество манны на четверть». «Уникальный слуга!» – обрадовался парень. Пироманьяк тут же изучил навык. Как и в прошлый раз, в пространстве появилась черная дыра, небольшая, но страшная. Она расширилась и показалось яйцо. Большое яйцо. В таком может поместиться собака, ну или ребенок 10 лет. Дыра выплюнула яйцо и закрылась. «Ну уже вылупляйся, будь таким же, как слуга босса, тогда все девушки будут мои», — умолял пироманьяк. Людвига, слугу босса, и правда очень любили девушки. Он был очень милым и красивым животным. Яйцо начало трескаться. Показалось копыто, потом второе, а следом пятак. «Нет, только не это, нет!» — воскликнул пироманьяк, но его худшие опасения подтвердились. Из яйца выбрался упитанный поросенок, розовый, милый, размером с большую собаку. Единственное, что из его лба торчало 2 изогнутых рога. «Хозяин!» – раздался голос поросенка, но слышал его лишь пироманьяк. «Босс, за что мне такое наказание?» – чуть ли не плача спросил парень, на что босс лишь рассмеялся. «Ну, зато он милый, девушки оценят. Что за бонус он дает?» «Приманка и камикадзе», – обреченно ответил парень. Сергей же едва не рассмеялся в голос. «А слуг разве воскрешают после смерти?» «Да, но нужно много манны», – ответил грустный парень. «Что ж, удачи», – улыбнулся босс и перенес парня вместе с поросенком обратно на стену. «Да, система слишком жестока. Ладно, кому второго дать? Хм, на них можно ездить. Пусть будет Рейн».